Глава 12. Вот уже 3 дня Миша умудрялся доводить меня до состояния нервного смеха своими постоянными букетами. То розы, то тюльпаны, то какая-то экзотика, которую я даже не могла опознать. И ко всему этому прилагались записки с надписями вроде «Лиза, пожалуйста, давай поговорим» или «Ты для меня важна». Как будто цветы могли что-то исправить. Юля, конечно, находила все это невероятно романтичным. «Лиза, ты что, серьезно собираешься устоять перед таким напором?» Она облокотилась на стойку и хитро посмотрела на меня. «Ага», – буркнула я, забирая очередной букет у курьера. «Он думает, что все это сгладит? Нет уж, пусть подумает над своим поведением». «Он уже думает, Лиза. С учетом всех этих цветов, бедняга, похоже, работает только на флористов города». Юля засмеялась, а я с трудом сдержала улыбку. Но внутри что-то шевельнулось. Почему он так старается? Может, все-таки дать ему шанс? По сути, что я теряю? Да, между нами было много плохого, но сейчас мы оба взрослые, успешные, самодостаточные. Сейчас уже не выйдет настолько меня унизить, чтобы я потеряла веру в себя на много лет. В крайнем случае плюну и разотру, верно? Но если я даже не попробую, боюсь, буду жалеть до конца жизни. С этими мыслями я набрала сообщение. «Ладно, твоя взяла. Завтра вечером. Только ты и я, без посторонних». Ответ пришел почти мгновенно. «Лиза, спасибо. Я заеду за тобой в 7. Обещаю, это будет самый важный разговор в моей жизни». Я закатила глаза, но улыбка все-таки коснулась моих губ. «Увидим, Михаил Евгеньевич, увидим». Вечером я была полностью погружена в подготовку к мероприятию. Помолвка состоятельной пары, где мне поручили организовать сладкий стол, обещала стать главным событием месяца. Я проверяла каждую деталь. От шрифтов на карточках до блеска на креме капкейков. Все должно быть идеально. Когда гости начали прибывать, я отошла в сторону, давая персоналу последний инструктаж. Зал постепенно наполнялся светскими беседами, звоном бокалов и ароматом цветов. Все шло по плану. И я впервые за долгое время почувствовала себя спокойной. «Лизок, ты видела, как они обступили твой стол?» Юля подошла ко мне, сияя. «Они в восторге! Эта пара точно будет тебя рекомендовать всем своим друзьям!» Я улыбнулась, глядя, как гости оживленно обсуждают десерты. «Да, сегодня был мой триумф!» А душу грела мысль, что завтра мне предстоит сложный разговор, от которого я почему-то не испытывала страха. Сердце словно нежилось в мыслях о том, что все будет хорошо. Должно быть хорошо. Но в этот момент дверь зала открылась, и я почувствовала, как воздух будто поменялся. Вошел он. В черном костюме, с привычной самоуверенной осанкой. И не один. Рядом с ним шла женщина. Высокая, элегантная, с безупречной укладкой и ослепительной улыбкой. Она держала его за локоть, словно это было ее законное место. Мое сердце замерло. Кто она? Почему он здесь? И главное, зачем он привел ее? Они прошли мимо, мило воркуя. Миша наклонился к ней, что-то сказал, и она звонко рассмеялась, положив руку на его плечо. Они выглядели как пара, совершенная пара, словно их вынули прямо со съемок рекламы майонеза. Я почувствовала, как внутри меня все сжалось. Боли и унижения накрыли меня с головой. Это было как в школе, когда он выставил меня перед всеми глупой девчонкой. Как тогда я снова оказалась на обочине, смотря на его жизнь, где для меня не было места. «Юля!» – выдавила я, едва сдерживая слезы. «Присмотри тут за всем, я ненадолго». Она бросила на меня встревоженный взгляд, но я уже разворачивалась к выходу. И тут наши взгляды пересеклись. Он заметил меня. Его лицо мгновенно изменилось, побледнело. Он замер, явно растерянный. Я не стала ждать, пока он подойдет. Его реакция говорила сама о себе. Он испугался, а значит, было что скрывать. Я просто отвернулась и пошла к выходу, чувствуя, как слезы предательски жгут глаза. «На сегодня хватит».